269. Матерь Агни-йоги. Любовь земная и любовь надземная. Которая прочнее, которая сильнее и реальнее, которая? Не последней ли сильнее? Если она стирает границы миров и пропасть между воплощенными и развоплощенными духами. Так любовью и будем преуспевать. Так любовь победительница и поведет нас по мирам. Чувство может быть выражено внешне или внутренне. Внутренне выраженное чувство сильнее. Сообщаемся по внутренним проводам духа. Радуюсь, видя растущие огни устремления. Пусть не смущает вас ничто, идущее к владыке. Можно выпить бокал вина и начать путь алкоголический. Можно выпить бокал вина последний, чтобы никогда уже более к вину не прикасаться. Так один и тот же поступок может быть свидетельством поражения или победы. Потому не по внешнему судим, но по состоянию внутренних огней. Поступки, совершаемые в свободе или рабстве, разную оценку имеют. Выше всего ценим свободу духа над действиями своими. Ибо много связанных душ. Свободу свою утверждайте от всего и над всем, и помните, помните крепко, что и свобода тоже в духе. Так еще раз помыслим над тем, что значит перенесение бытия в дух. И мы сообщаемся в духе, ибо возможности духа безграничны.